они вынуждены были хвататься за мизеры всякого рода, ибо Новый Завет по исторической своей части почти неблагоприятнее Ветхого для живописи, а следующая затем история мучеников и отцов церкви даже предмет вполне неудобный. Тем не менее, от картин, имеющих предметом историю или предание евреев или христиан, должно тщательно отличать те, в которых настоящий, то есть этический дух христианства, раскрывается перед созерцанием, изображением мужей, кои он им исполнены. Такие изображения представляют действительно высочайшие и изучительнейшие творения живописи. И удавались они только величайшим мастерам этого искусства. В особенности Рафаэлю и Корреджио, последнему, особенно в ранних его картинах. Картины этого рода, собственно, не следует причислять к историческим, ибо они не изображают какого-либо события, какого-либо действия. Они только простое сопоставление святых с самим Искупителем, часто еще младенцем, с его матерью, ангелами и так далее. В их ликах, особенно в глазах, мы видим выражение отражения совершеннейшего познания, именно того, которое не обращено на отдельную вещь, а на идею, следовательно, восприняло все существо мира и жизни, каковое познание, воздействуя в них и на волю, не доставляет, подобно другим познаниям, мотивов для последней, а напротив стало квиетивом всякого хотения, из чего поистекла совершенная резигнация, составляющая внутренний дух как христианства, так и индийской мудрости, устранение всяческого хотения, возвращение вспять, устранение воли и с нею всего существа этого мира, следовательно, искупление. Так созерцательно выразили оные, вечно чтимые мастера искусства, своими творениями высшую мудрость. И здесь вершина всего искусства, которое, проследив волю в ее адекватной объективности, в идеях, по всем ступеням, снижайших, на которых властвуют причины, затем там, где господствуют раздражения, и, наконец, там, где мотивы, так разнообразно оную волнуют и развивают ее существо, завершает все изображение свободного ее самоустранения посредством единого великого квиетива, возникающего в ней из совершеннейшего познания собственного своего существа. В основании всех наших до сей поры исследований лежит истина, что объект искусства, коего изображение составляет цель художника и коего познание, следовательно, должно как зерно и источник предшествовать его произведению, есть идея в платоновском смысле и никак не что иное, не отдельная вещь, объект будничного восприятия, и не понятие, объект разумного мышления и науки. Хотя идея и понятие имеют нечто общее в том, что оба, как единицы, заступают множество действительных вещей. Тем не менее, большое различие между ними стало, вероятно, понятно и ясно из того, что в первой книге сказано о понятии, а в настоящей – об идее. Но чтобы и Платон уже ясно понимал это различие, я никак не хочу утверждать. Напротив, многие из его примеров, идей и его объяснений таковых приложимы только к понятиям. Не вдаваясь, впрочем, в этот вопрос, мы идем по собственному пути. Радуясь каждый раз, когда выходим на след великого и благородного ума, причем, однако, имеем в виду не его ступни, а собственную цель. Понятие абстрактно, дискурсивно, внутри своей сферы вполне неопределенно, определенно лишь в своих границах, каждому владеющему умом доступно и постижимо. Словами без дальнейшего посредства передаваемо, своим определением вполне исчерпаемо. Напротив, идея, могущая, пожалуй, быть определяема, как адекватная представительница понятия, вполне созерцательно.